Глава 15. Еще не было 5, когда Дэвин разбудил меня со словами, что нам пора собираться и отправляться в путь. Ему не терпелось избавиться от проклятия. Мне тоже. Тем не менее, ужасно хотелось спать. Я снова задремала, как только забралась в экипаж, положила голову мужу на грудь и оказалась в кольце его рук. Несмотря на холод и завывающий ветер снаружи, в карете было тепло и уютно. «Сибилла, просыпайся. Подъезжаем». Раздался в какой-то миг шепот вслед за приятным поглаживанием по спине. «Уже?» Пробубнила я и нехотя отстранилась от любимого мага. Тело от неудобной позы затекло. Шею, руки, даже левое бедро неприятно покалывало бегущая по венам кровь. «Посмотри, какая красота!» Восхищенно произнес Дэвин и указал кивком на раскинувшуюся панораму за окошком. Я примкнула к нему и на несколько секунд замерла от восторга. Повсюду виднелись горы, затянутые сизой дымкой. То там, то сям их вершины укрывали снежные шапки. Поблизости Граффорда ничего подобного не увидишь. Внезапно на глаза попался деревянный указатель «Лисбург». За ним потянулся ряд домов, как обветшалых, так и совсем новеньких. Вскоре показались торговые ряды, различные лавки. Здесь имелись даже невзрачная ратуша и несколько фонтанов, а еще крохотный госпиталь и дом модистки. Только лавки Зелевара под названием «Драконья кровь» нигде не было видно. Вообще Лисбург напоминал большую деревню, нежели маленький городок. Ударом кулака Дэвин велел кучеру остановиться. Надел плащ и выскользнул на улицу, бросив: «Сейчас вернусь. Узнаю, куда нам дальше держать путь». Порыв ветра заставил меня передернуть плечами и поплотнее укутаться в толстый шерстяной плед. Вернулся Арманд через считанные минуты, заметно повеселев. «Такая лавка и правда здесь есть, на окраине города. Мы ее проехали, придется возвращаться». Поначалу муж улыбался, но чем больше мы отдалялись от центра, тем сильнее становилось его волнение. Он всячески скрывал эмоции, однако уголок рта подергивался в нервном тике. К тому же Арманд то и дело барабанил пальцами по колену, либо поправлял плащ. Не прошло и 15 минут, как вороная четверка замедлила ход. Мы с Дэвином поглядели в окошко и увидели обветшалую лавку с покосившейся вывеской «Драконья кровь». Она находилась вдали от пытливых глаз и бегающих детей. Также не похоже было, чтобы лавка принимала в последнее время посетителей или здесь кто-то жил. У меня внутри все сжалось в тугой узел. Надежда, подобно хрустальному бокалу, разбилась вдребезги. Я даже услышала звон падающих осколков. Муж заметно побледнел. Но в отличие от меня, не потерял надежду. «Пойду осмотрюсь. Раз приехали в такую даль, то стоит хорошенько здесь все обследовать. Может, соседи расскажут, где искать мага. Если он, конечно, еще жив». Я не представляла, о каких соседях толковал Дэвин. Ведь поблизости не имелось других построек. Но слова против не сказала. «Сибилла! Сибилла!» Послышался вскоре взволнованный голос Арманта. «Выходи скорее. Кажется, здесь все-таки кто-то живет». Меня тотчас как ветром сдуло из кареты. Я даже накидку на меху набросила на плечи, будучи на улице. Муфту брать не стала. Вцепилась в мужа, точно рак клешней, и поплелась за ним по узенькой, едва приметной дорожке, с опаской поглядывая по сторонам. Магия в теле бурлила в ожидании призыва. Мы обошли лавку и обнаружили за ней внушительную пристройку. Возле крыльца валялись деревянные бочки, глиняные миски, керамические ступки, склянки различной вместимости. Сама не знаю от чего, провела параллель между домом черной ведьмы и этим местом. Они отдаленно походили друг на друга. Выглядели такими же заброшенными, отчужденными и неприступными. Дэвин поднялся по разрушенным ступенькам и решительно постучал кулаком по деревянной, хлипкой на вид двери. Спустя какое-то время послышалось покряхтывание. Следом тяжелые шаркающие шаги. Раздался щелчок щеколды. С пробирающим до костей скрежетом приоткрылась дверь. Небольшое промедление. Наконец, перед нами предстал старец. Совершенно седой. Ни единой темной волосинки. Маленький, сгорбленный, высохший под тяжестью лет. С длинной, почти до земли, бородой. Зато с удивительно живыми черными глазами. При этом взгляд у него был колким, заставлявшим кровь замирать в жилах. Старец окинул им Дэвина с головы до ног, затем перевел его на меня. «Леди Бланшет?» Проскрипел он, порядком изучив нас. «Да, откуда вы меня знаете?» Огорошенно просипела я и сделала интуитивно шаг назад. «Гордыня писала, что вы нанесете мне визит в скором времени. Проходите». Пробубнил маг, оперся ладонью о дверной косяк, медленно повернулся и зашаркал вглубь пристройки. «К ритуалу все готово. Не будем тратить наше общее время. У меня еще полно на сегодня дел. Деньги взяли?» Спросил он, резко обернувшись, и впился в Дэвина своими чернющими глазами. «Привезли». Слегка дрожащим голосом отозвался муж, чем вызвал у меня оторопь. Неужели боялся? Впрочем, я тоже боялась, когда встретилась лицом к лицу с черной ведьмой. «Хорошо, очень хорошо». Старец продолжил путь в комнату, очень отдаленно напоминавшую гостиную. 400 золотников и в придачу спасибо скажете, когда сниму проклятие». Я ринулась вперед, намереваясь возмутиться ценой вопроса. Она была неслыханной. Однако Дэвин остановил меня и приложил палец ко рту. Казалось, он готов был заплатить любую сумму, лишь бы избавиться от подарка Патриции. «Между прочим, это я по-людски с вас беру, потому что сестра попросила. Окажись вы простыми смертными, даже слушать не стал бы. Он попросту не пережил бы ритуал, а так есть шансы. Поэтому деньги вперед, иначе потом расплачиваться будет некому, хе-хе». Ехидно рассмеялся хозяин лавки. Арманд широким шагом покинул дом. В течение минуты вернулся с деревянным сундучком, полным золотников, и передал старцу. Черные глаза мага заискрились при виде денег. Тонкие губы изогнулись в довольной усмешке. Он погладил крышку сундука и велел Дэвину, опустив официоз: «Раздевайся и ложись на стол. Сейчас поглядим, что за гадость течет в твоих венах». Муж посмотрел на хлипкую развалюху, которую язык не поворачивался назвать столом, снял плащ, затем сюртук, рубашку и положил ворох одежды на табурет. После крайне аккуратно взобрался на шаткую мебель, распластался на рабочей поверхности и сложил руки на животе. Я вздрогнула, когда старец спрятал причитающуюся за ритуал плату и взял золотой нож. Лезвие с обеих сторон было исписано какими-то трудночитаемыми символами. Брат Гордени откупорил зубами склянку с ярко-синей жидкостью, погрузил в нее на доли секунды ритуальный нож, затем, неустанно что-то шепча, подошел к Арманту и сделал неглубокий надрез прямо у него на груди, поверх сердца. Проступила кровь. Но не красная и не алая, как обычно, а совершенно черная. При этом необычайно густая, точно смола. Старец поднес лезвие к горящей свече, провел пару раз туда-обратно, посмотрел на него и выдал восторженно: «Отличная работа! Ни единой ошибки. Немногие маги способны на подобное. Кровь на крови, да. Задачка сложная попалась. Брачный ритуал немного ослабил проклятие. Теперь его проще разрушить. Но сил вытянет немало. У обоих. Держи, выучи наизусть, пока я расставлю свечи и начерчу круг». Сунул он мне в руки клочок бумаги с заклинанием, выведенным корявым почерком. «Когда закончу из него тянуть силы, дам знак. Трижды прочтешь это. Тогда я к тебе подключусь». «Не нужно ее впутывать», — возразил Дэвин, заметно напрягшись. «Мои ошибки, мое прошлое. Мне и расплачиваться». «Я посмотрю, как ты запоешь через 5 минут. Хорошо, если в конце на своих ногах отсюда уйдешь, а не вперед головой вынесут. Хе-хе-хе». Вновь заскрипел старец. Взял за раз 3 черные длинные свечи, поставил возле Арманта на стол. Еще 3, покряхтывая, разместил на полу, после чего зажег их, нарисовал круг со странными знаками и обратился ко мне. «Только ничего не бойся, девочка, и не мешай. Чтобы не увидела, молчи». Я неуверенно кивнула, и каждая мышца в теле превратилась в натянутую струну. Судя по словам мага, его взгляду, нам троим предстояло пройти через немыслимое испытание, полное боли и веры, счастливый исход. Старец в очередной раз окунул ритуальный нож в ярко-синюю жидкость и сделал на груди и животе Арманта несколько надрезов, еле заметных, напоминавших больше царапины. Тот даже не поморщился. «Если готовы, то начнем», — тихо сказал он. Накрыл лицо Дэвина ладонями и забубнил на каком-то древнем языке. Спустя считанные секунды надрезы почернели. Вены и капилляры вокруг них потемнели. Стали отчетливо видны. Дэвин дернулся. Я забеспокоилась, шагнула к нему, но, вспомнив слова мага, ступила назад. Брат Гордыни отнял руки от головы Арманта, и я увидела, насколько бледное у него лицо. Оно было пепельного цвета, точно у тяжело больного человека. Нижняя губа прикушена, веки смежены, руки напряжены и стиснуты в кулаки. Мое сердце сжалось от сострадания, в горле поселился ком, непрошенные слезы подступили к глазам. Не позволяя им пролиться, я часто заморгала, но взгляд от мужа не отвела, чтобы не пропустить знак. Старец активно завертел руками, громче забубнил заклинания, отдельные слова буквально выкрикивал. По истечении 2 минут безостановочного скрежета он резко коснулся груди Дэвина. Из-под дряхлых ладоней забился белый свет. Муж издал низкий горловой звук и забился в конвульсиях. Из его рта и носа повалил черный дым. «Читай!» — приказал старец и заголосил с еще большей силой. Я нервно сглотнула, чтобы смочить пересохшее горло. 3 раза чуть ли не на одном дыхании прошептала заклинание и вздрогнула от неприятных ощущений. Кровь в венах вмиг превратилась в раскаленную жидкость. Спину покрыла противная липкая испарина. Магия всколыхнулась и потекла из тела, точно река, прорвавшая дамбу. Вскоре на меня навалилась ужасная усталость. Стоять на своих двоих с каждым мгновением становилось все сложнее. Я думала, что сейчас упаду и усну прямо на полу, а маг все бубнил и бубнил. Мне начало казаться, что ритуалу не будет конца и края. Как вдруг старец неожиданно ударил в ладоши. Магия сделала новый мощный рывок, заставивший меня покачнуться и схватиться за спинку старого кресла. Я закрыла глаза, чтобы перевести дыхание и собраться с силами. Открыла их и увидела, что порезы на теле Дэвина побагровели. Выходящий из ноздрей и рта дым стал белым. На губах ведьмака играла самодовольная ухмылка. Он совершил сложный пас, отрезал соединяющий нас магический поток и выдал. «Проклятие снято. Забирай его. Только дай сначала восстанавливающее зелье. И сама глотни 2 раз, иначе брачная ночь не состоится. Оба помрете, не добравшись до ложа. Хе-хе-хе». Ехидно хохотнул мужчина и протянул коричневый флакон со словами. 2 золотника. Хотя ладно, пусть будет свадебным подарком». Я последовала примеру старца, откупорила склянку зубами, немного пригубила из нее, затем подошла к Арманту. Его грудь вздымалась медленно, глаза были едва открыты. Он выглядел таким изможденным, словно из него выкачали все силы. Приподняв голову любимого водника, влила ему в рот оставшееся зелье. Затем вытерла платком с лица, груди и живота холодный пот и помогла слезть со стола. Спустя минуту его взгляд прояснился. Слегка покачиваясь, муж надел с моей помощью рубашку, после сюртук. Движения с каждым мгновением становились более уверенными и порывистыми. Значит, угрозы для жизни не существовало. Я протяжно выдохнула и от чистого сердца произнесла: «Спасибо». «На здоровье, дитя. Будьте счастливы. Передавайте мои наилучшие пожелания Гордении». Намекнул он в ответ о необходимости поблагодарить сестру за помощь. Проводил нас до двери и явно отправился пересчитывать золотники. У него даже руки подергивались от нетерпения. «Можешь идти? Или позвать кучера?» Взволнованно спросила я, пристально вглядываясь в бледное лицо мужа. «Могу. Силы постепенно возвращаются. Так что скоро я приду в себя», — вымолвил он пока слабым голосом. Тем не менее, в экипаж забрался сам. Даже в привычной манере отдал приказ возничему найти хоть какую-то гостиницу или таверну, если той не окажется в Лисбурге. Я пока не знала, удалось ли ведьмаку снять с Дэвина проклятие, однако испытала облегчение, когда четверка вороных коней тронулась в путь. Находиться здесь больше не было никакого желания. Это место и маг вызывали неприязнь, порождали в теле дрожь и неприятные воспоминания. «Как себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила, пожалуй, в сотый раз глянув на мужа. Он призадумался, передернул плечами и уверенно сказал: «Уже довольно хорошо. По крайней мере, больше не кажется, что по мне проехалась дюжина карет и прихлопнула могильная плита. Предлагаю проверить, стоит ли результат потраченных сил и денег». Понизил Дэвин голос до томного шепота и вдруг помрачнел. «Прости, что тебе довелось пройти через это». «Меньше слов, милорд, больше дела», — прошептала я и потянулась к мужу за поцелуем. В знак одобрения левая рука Арманта легла мне на шею, под тяжелый узел волос. Правая, словно лоза, обвела талию. Теплые губы нашли мои губы. Под их требовательным натиском они раскрылись. Тело вмиг ожило. Сердце заколотилось в груди, словно после быстрого бега. Прошла секунда, другая, третья. Мы продолжали целоваться и наслаждаться мгновением. Возможностью наконец-то вдоволь насытиться ласками, что дарили губы, порывистыми прикосновениями рук. Воздух стремительно покидал легкие, но мы никак не могли оторваться друг от друга. Вслед за неспешным поцелуем Дэвин еще раз коснулся моих губ, всего на миг. Затем проложил дорожку возбуждающих поцелуев к уху, продолжая при этом впиваться пальцами мне в спину. Я порывисто вздохнула, когда муж обвел языком контур ушной раковины, после дважды прикусил мочку и уткнулся носом в шею. «Старик не соврал. Проклятие и правда исчезло. Или просто притаилась на время. Давай останемся на ночь в Лисбурге», — прошептал он спустя пару минут. «Давай», — только и смогла произнести в ответ. Сердце по-прежнему заходилось в бешеном стуке, грудь часто вздымалась. Кончики пальцев подрагивали, мысли в голове путались. Поцелуи Арманты действовали на меня, будто снадобье, вызывающее беспамятство. В подобные мгновения я забывала, кто я, где я и что здесь делаю. Ничего не имело значения. Только он, его губы, объятия и мои эмоции, напоминающие взрыв вулкана. В городе нашлась всего одна гостиница. Она находилась в центре города, на оживленной улице, по которой туда-обратно бегала любопытная ребятня. Как и накануне, Дэвин снял две комнаты и рука об руку со мной направился на второй этаж. Дверь с номером 10 находилась в конце коридора, вдали от чужих глаз и ушей. Муж вставил ключ в замочную скважину, провернул, распахнул дверь и жестом предложил мне первой переступить порог. Я сделала несколько нетвердых шагов и замерла посреди комнаты, выполненной в персиковых тонах. Большую ее часть занимала железная кровать. Она была застелена оранжевым шелковым покрывалом, расшитым золотой нитью. В изголовье лежали подушки из той же ткани. На прикроватных тумбочках стояли вычурные магические лампы и белые хризантемы в стеклянных вазах. «Неплохо», — цокнул Дэвин языком, закрыл дверь и спросил. «Разожжешь огонь? Здесь довольно прохладно». Я создала искру, молча метнула в камин и стала наблюдать, как разгорается пламя. Оно перескакивало потихоньку с полена на полено, с каждой минутой охватывало все больше дров. В голове невольно возникла мысль, что мои отношения с Армантом развивались точно так же. Маленькая пылающая частица превратилась в итоге в полноценный костер. Внезапно крепкие мужские руки обняли меня со спины. Я накрыла их своими и улыбнулась, коснувшись брачного браслета Дэвина. Хоть со дня свадьбы прошла неделя, до сих пор не верилось, что мы вместе, что он любит меня. «О чем задумалась?» — поинтересовался муж, запечатлев на моем виске легкий поцелуй. «Да так, ни о чем». «Пытаешься увильнуть, прекрасная лгунья? Не выйдет». Усмехнулся он и снова поцеловал меня. На этот раз в шею. «Заказать обед? По правде говоря, умираю от голода». «И обязательно прикажи принести горячей воды, чтобы наполнить ту лохань». Указала я на деревянное овальное корыто. «Хочу погреться, то меня что-то знобит после ритуала. Как вспомню, так тело пробирает дрожь». «Сейчас все будет сделано, моя госпожа», — ответил Дэвин в шутливой манере и покинул комнату. Он вернулся через 10 минут, когда я сняла меховую накидку и испробовала, насколько жесткий матрас. «Еду скоро подадут, ванна будет готова через час, поэтому нам стоит переодеться. Хиберт принесет сейчас наши сундуки». На ужин подали дольки картофеля, запеченного с травами, приготовленную на вертеле говяжью вырезку, тарелку аккуратно нарезанных свежих овощей, плетеную корзинку ароматного хлеба и две чашки травяного чая. Мы ели медленно, растягивали удовольствие, то и дело посматривая, как горничные наполняют горячей водой деревянную лохань. После их ухода Дэвин запер дверь, встал у меня за спиной и решительно произнес: «Давай помогу». В животе разлился холодок. Тем не менее, я кивнула и даже не дернулась, когда его пальцы коснулись верхней пуговицы на платье и проворно разделались целым рядом. «Обопрись на плечо», — велел он, едва наряд тяжелым облаком опустился на пол. Я переступила через платье и обхватила себя руками из-за прохладного воздуха, прошедшегося по обнаженным рукам и плечам. Тем временем муж опустился передо мной на колено, расшнуровал один ботиночек, другой. Затем ловкими движениями стянул чулки. Мне не единожды доводилось щеголять перед Дэвином на этой неделе в сорочке и панталончиках, но он еще ни разу не раздевал меня. Наверное, оттого я чувствовала смущение. «Забирайся», — выпрямившись, приказал Армант и деликатно отвернулся. Избавившись от остатков белья, забралась в подобие ванной и испустила восторженный стон. Вода была теплой, отчего по телу пронеслась волна дрожи. «Да чего хорошо!» Не удержалась от ликующего возгласа и устроила голову на краю лохани. Дэвин достал из сундука чистую рубашку, брюки, пижамные штаны, развесил одежду на спинке кресла, разложил бритвенные принадлежности и опустился на табурет позади меня. «Сейчас станет еще лучше», — усмехнулся он и взялся разбирать мою прическу. Справившись со шпильками, маг взял кувшин с чистой водой, бережно намочил волосы и взялся намыливать их массирующими движениями, вытряхнув на ладонь немного шампуня из склянки. После ополоснул. «Дальше сама. Не хочу смущать. Хотя не прочь помочь», — произнес он, явно улыбаясь, и вернулся к разбору вещей. Однако едва встала и потянулась за полотенцем, муж был тут как тут. Я чуть в воду не грохнулась обратно, представ пред ним совершенно обнаженной. Тем не менее, Арманд даже бровью не повел, словно не единожды видел меня без одежды. Просто протянул махровое полотенце, быстрым касанием высушил волосы и начал расстегивать пуговицы на рубашке. «Спасибо», — прошептала я, сильно смутившись. Надев ночную сорочку, накинула на плечи шаль и направилась в умывальню чистить зубы, чтобы пропустить дальнейшее раздевание Дэвина. По возвращении в комнату обнаружила его лежащим в ванной, согнутыми в коленях ногами и улыбкой на пол лица. Пользуясь моментом, забралась в постель и оперлась спиной о ее изголовье. Я понимала, что произойдет ночью. Мне было до дрожи страшно, но притворяться спящей не собиралась. Как-то по-детски. Да и зачем? Сама же хотела с головой окунуться в омут страсти с Армантом, прочувствовать всю силу его любви. Стоило Дэвину начать подниматься, как я посылом руки метнула в него полотенцем. Муж усмехнулся, завернулся в махровое полотенце и вылез из ванной. «Пижамные штаны?» — предложила слегка сиплым голосом. «Думаю, они мне сегодня не понадобятся», — прямо заявил он и скрылся в умывальне. Очевидно, чтобы завершить приготовление к брачной ночи. «Отправимся в путь завтра утром. Часов в 5 устроят. Дважды сменим по дороге лошадей. Тогда к 10 вечера доберемся до Граффорда», — продолжил маг будничным тоном, устраиваясь рядом со мной на кровати. Пустой болтовнёй Арманд намеревался снять охватившее меня напряжение. Снизить нервозность. Где там? Волнение только возросло. Осознав, что план провалился, он провел ладонью по моему бедру и ласково прошептал. «Не бойся, Сибила. Я буду осторожен». Не позволяя что-либо ответить, Дэвин придвинулся еще ближе. Буквально навис надо мной и захватил губы в сладостный плен. Нежные поцелуи быстро сменились головокружительными и опьяняющими, полностью вытеснили страх, подтолкнули включиться в любовную игру. Я зарывалась пальцами в шелковистые волосы мужа, скользила ладонями по широким плечам, упивалась игрой мышц на спине, тем временем как он покрывал уже поцелуями шею, ключицы, целенаправленно спускаясь вниз. Мужу не составляло труда избавить меня от сорочки, панталончиков и продолжить осыпать поцелуями грудь, живот. Я кусала губы, когда стоны били по ушам. Из-за нарастающего жара в теле комкала пальцами холодной простыни. Бесстыдно изгибалась под восхитительными ласками Дэвина, чтобы дать ему знать, как мне хорошо, и не позволить закончить сладостную пытку. Любимого герцога регулярно охватывала дрожь. Ему не терпелось слиться со мной воедино. Но он даже на миг не позволял мне прийти в себя. Его поцелуем, объятием, завораживающему шепоту не было конца и края. Возможно, так и продолжилось бы, если бы не странное болезненное ощущение, поселившееся внизу живота. Оно толкало меня крепче прижаться к Арманту и молить. О чем? Сама не понимала. Но знала, что только ему под силу потушить разгоревшийся в теле пожар, охладить кровь, подарить незабываемое наслаждение. «Дэвин», — вырвался из груди хрип. «Сейчас, любимая», — прохрипел он, устроился между моих ног и снова завладел губами. Он страстно целовал меня до тех пор, пока из легких не вышел почти весь воздух. На пике головокружения бережно соединил наши тела и повел неизведанными тропами навстречу звездам. Мы раскачивали лодку любви, пока полностью не погрузились в омут страсти. До дна не испили его сладкий мед и не взлетели к небесам. Собственное тело не напоминало больше натянутую струну. Оно наполнилось приятной негой и необъяснимой радостью. Благодаря яркому пламени в камине, я видела, какое удовольствие мужу принесло наше единение. Его глаза блестели, капельки пота на плечах и висках сверкали, точно бриллианты. Хоть мы исполнили до конца этот первобытный танец, Дэвин продолжал обнимать меня и осыпать лицо короткими поцелуями. Наверное, будь у него силы, он начал бы все заново. Но у нас их не было. Акт любви вытянул последние крохи. Ужасно хотелось спать. Веки налились свинцовой тяжестью, стали невольно смыкаться. Послышался шелест ворот, который гостеприимно распахнуло царство сновидений. Каждая клеточка в теле рвалась туда. Но прежде чем забыться крепким сном, я решила сделать то, что давно собиралась. Признаться Арманту в чувствах. «Я люблю тебя, Дэвин», — сорвалось с припухших от поцелуев губ. «Знаю, Сибила. И тоже очень люблю тебя». Нежно улыбнулся он в ответ, прижался губами к моему обнаженному плечу и привлек к себе поближе. В мыслях сформировалось твердое убеждение, что в Граффорте нас ждет счастливое будущее, и беды до самой старости будут обходить там стороной нашу семью. Осталось лишь добраться до родного города, узнать, все ли в порядке у Аралимы Пирса, у мамы и герцогини. Ведь от чего-то же появилось в груди нелегкое беспокойство. Я прогнала щемящее чувство и через минуту забылась крепким сном, напрочь лишенным сновидений. Его не тревожили ни поднявшийся ветер, ни разыгравшаяся за окном метель. Я знала, что в безопасности, пока под ладонью ровно бьется сердце любимого мага.